нигде. От угла улицы Чернышевского до площади Нагина, или уже не Нагина, Леон не знал, как теперь называется площадь, равно как и кто был этот, как близнец, похожий на Свердлова, если верить бюсту в метро, Нагин. Не приметил ли он проявлений политической активности масс? Ни агитаторов, горлопанов, главарей, ни колонн демонстрантов, ни даже черносотенцев, бандитов, охотнорядцев, которые, если верить учебникам истории и демократическим ораторам, неизменно выползают на улицы в смутные часы истории, когда слабеет власть. Столь приглянувшиеся Леону лозунги предстали слоном на паутинных ногах с известной картиной Дали. То есть, хоть и были написаны на стене, ровным счетом ничего не значили. Похоже, беспорядки, бунт, мятеж, вооруженное восстание, революция, что еще застали народ врасплох. Леон понял, что оказался свидетелем хоть и карикатурных, но исторических событий. Но на нем висела отбившаяся от Володаркиной общаги маленькая Калабухова Аня. Леон был скован и замедлен в своих действиях, не поспевал за историей. Между тем, ближе к площади Нагина, или как она сейчас там называется, исторические события разворачивались во всей своей непреложности. Горло площади стягивали пятнистые с короткими автоматами и ножами на поясе. Солдаты, милиционеры, бронетранспортеры, даже новенькая зеленая пушечка торчала трубчатой костью в горле площади. Леону захотелось туда, пока еще было можно, и он бы, несомненно, успел, если бы не Калабухова Аня, до которой вдруг дошло, что она не в Нелидове у бабушки, не в Володаркиной общаге у матери, даже не в автобусе, а неизвестно где, неизвестно с кем, и она закричала с таким ужасом, и так громко, что Леон решил, шальная пуля, не иначе, сразила маленькую Калабухову Аню. У пробегавшего мимо пятнистого солдата дрогнуло сердце. Он ловко поддел Леона кованым ботинком. Леон рухнул на асфальт. — Чего обижаешь ребенка, вошь? — крикнул солдат. — Не обижаю, она сама. Нас из автобуса высадили. Хочешь, сам веди ее домой, она адрес знает. Чувство оскорбленной справедливости сделало Леона бесстрашным. Но солдат уже был далеко, и почудилось, что Леон проорал все это в никуда. Потерявшихся детей сдают в милицию. Ведь так пробормотал Леон. Вокруг было полно милиционеров. Но ни одному из них невозможно было отдать Аню. Вероятно, милиционеры сейчас хотели, чтобы им сдавались те, против кого их сюда прислали, а не потерявшиеся дети. «Хочу домой, в общагу!» Серые глаза Ани были в слезах. Леон почему-то вспомнил северянина. На серебряной ложке протянутых глаз что-то там тра-та-та, тра-та-та. Пообещал, как только откроется метро, они поедут в общагу. Общежитие рабочих чулочного завода, фабрики имени ордена Володарского. Но пока что к метро хода не было. Хода вообще не было никуда. Площадь впереди была закупорена войсками. Сзади по улице энергично двигались подкрепления. Редкие, интересующиеся разбитыми витринами прохожие, как сквозь асфальт, проваливались. Только Леон, да повисшая у него на руке Калабухова Аня, живыми соринками метались на ветру между сближающимися войсками.